на Бестужевских курсах. У моих, можно сказать, родственников есть такая же фотография, — солидно заявил Гарик, будучи в гостях у мэтра, и указал на мать Берты Семенны, тоненькую, черненькую, третью в первом ряду. А вот моя, можно сказать, родственница. Писатель, как и Берта Семенна, своей матерью гордился. И фотографии выпуска, и диплом на видном месте вывесил. Гариковы рассказы мэтру понравились. И к самому Гарику он проникся сразу как родственной приязнью, так и профессиональной. Мэтр сказал, что можно говорить о публикации, добавил Володя. Берта Семенна хотела показать еще кому-то. А теперь не знаю, придется самим. «Знаете, как мальчик пишет?» Зина понизила голос от уважения к сыну. «Строчит, строчит, только рука бегает. А иногда сядет так». Она подперла голову рукой и устремила взгляд на шкафчик с барельефом Пушкина. И молчит. Мучается, слово нужное ищет, иногда даже кричит. Я прибежала вчера, спрашиваю: «Гарик, что?» «Слово, — говорит, — забыл». «Знаете, какое слово? Имманентный. Что это, Юра?» На кухне в полной тишине звучало. И, наконец, стало очевидно, откуда появились в душе горькие пляшущие импульсы. Гарик закончил, осмотрел публику. «Гениально, Гарик!» — заторопился Боба. Гарик сделал вид, что принял все положенные ему рукоплескания. «Да, классно», — подтвердил Антон, почему-то глядя на Бобу. «А хотите анекдот?» «Все хотели». Рассказывая анекдоты, Антон так веселился сам, так артистично изображал разный тон собеседников, что любая примитивная школьная шутка или грубая солдатская историка превращалась в спектакль. «Почему презерватив белого цвета?» — спросил он лекторским тоном и сам себе ответил с кокетливо гомосексуальным душком. «Белое полнит». «Почему смеялись?» — раздался голос Сергея Ивановича. Маша вскочила. За смехом не услышали, как пришаркал дед. «Боже, какой стыд! Сидим тут, как будто бабушка и не умирала!» «Смеемся, спрашиваю, почему?» — строго спросил Сергей Иванович Антона. Вскочив, Антон вытянулся во фронт. «Извините, дурацкий анекдот рассказал». «Расскажи», — велел дед. Антон задумался на секунду. Мужик после автокатастрофы приходит к врачу. «Вот, потерял самое дорогое, остался всего кусочек». «Не расстраивайтесь, он у вас вполне приличных размеров. Только почему на нем вытатуировано «ля»?» «Это все, что осталось от прежней надписи. Морской привет доблестным защитникам Балтики от славных моряков Севастополя». Маша испуганно вслушивалась в сдавленные звуки, не смея поднять глаз на деда. «Он плачет? Такого не было никогда. Дед даже на похоронах держался. Это она во всем виновата, устроила здесь клуб», — правильно говорила Алочка. Наконец, сгорбившись от желания стать как можно меньше, а лучше вообще исчезнуть, Маша робко взглянула на деда. Дед смеялся. «Да, действительно, явственно слышала слабенькое такое хи-хи-хи». Гарик обычно Антона презрительно не замечал, как не замечают друг друга звери разных пород. Что ему, Гарику, этот красавец? В жизни есть дела поважнее женщин. Но сегодня Антон выглядел героем дня, а Боба больше, чем когда-либо, похожим на печального жирафа. И, будучи все же писателем, инженером душ, Гарик заметил, наконец, что бал сейчас...